Дарья Герасимова. Мышонок. Я спрятался в чашке от кошки и тихо сидел там 2 дня, гадая себе по ладошке, найдет ли она здесь меня. Когда мне сидеть стало скучно, я сыра кусочек украл и быстро и благополучно до норки своей добежал. Спасением от кошки-плутовки мне служит надежным она. Прекрасно, что лапки так ловки, и линия жизни длинна.